Инь и ян и четыре времени года находятся в постоянном движении в соответствии с естественным порядком, предназначенным для каждого из них. Они то тускнеют, будто исчезая, но все же существуют. То оставаясь лишенными телесной формы, разгораются вновь и проявляют свою жизненную силу. Тьма вещей взращивается ими, не ведая об этом. Это и называется корнем и истоком всего. Знающий это может созерцать совершенное дао естественности. Не Цюи спросил о дао у Пи-И. Пи-И сказал: «Освободи свое тело от пороков, сосредоточь свой взор на одном, и естественное согласие придет к тебе. Сдерживай свои знания, сосредоточь свои устремления на одном, и естественная мудрость придет и останется с тобой. Добродетель расцветет красотой в тебе, а дао поселится в твоем сердце. Смотри прямо бессмысленным взором, как новорожденный теленок, и не ищи причины всего этого». Он не кончил еще говорить, как Нэ Цюэ уже крепко уснул. Пи И очень обрадовался и покинул его, напевая песенку, в которой говорилось: «Его тело, как высохший скелет, а сердце, как мертвый пепел. Его знание — действительность настоящая, и он не цепляется за прошлые вещи. Мрачный и темный, лишенный чувств и мыслей, и нельзя обдумывать с ним никаких планов. А вот какой этот человек». Шунь, обратившись к Чену, спросил: «Можно ли обрести дао и владеть им?» В ответ он услышал: «Даже твое тело не принадлежит тебе. Как же ты можешь обрести дао и владеть им?» «Если мое тело не принадлежит мне, то кому же оно принадлежит?» — спросил Шунь. В ответ он услышал: «Оно является лишь телесной формой, доверенной тебе небом и землей. Тебе не принадлежит также и твоя жизнь. Она является сгустком жизненной силы, доверенной тебе небом и землей. Тебе не принадлежат твои качества и судьба, они являются лишь соответствием с естественным течением природы, доверенным тебе небом и землей. Тебе не принадлежат твои потомки, они являются лишь перерождением, доверенным тебе небом и землей. Поэтому ты и идешь, не зная, куда направляешься. Ты бываешь на одном месте, не зная, за что держишься. Ешь, не зная вкуса пищи. Все это создано жизненной силой, движимой небом и землей. Как же можно обрести и владеть всем этим?» Кунзи, обратившись к Лао Даню, сказал: «Сегодня, когда у вас есть свободное время, смелюсь спросить о совершенном дао». Лао Дань ответил: «То есть сначала постом и воздержанием очисть свое сердце, до снежной белизны очисть свой разум, разбей свое знание, ведь дао бездонно, и словами выразить его очень трудно. Расскажу тебе о его приблизительных очертаниях. Светлое рождается из темного, обладающее порядком рождается из бесформенного. Духовное рождается из дао, телесное рождается из семени, а тьма вещей взаимно порождает друг друга при помощи телесной формы. Поэтому животные, обладающие 9 отверстиями, рождаются из чрева матери, а животные, обладающие 8 отверстиями, рождаются из яйца. Появление жизни не оставляет следов, ее исчезновение не имеет предела, нет ни ворот, ни жилищ. Поэтому она распространяется по всем 4 направлениям. У всех тех, кто следует дао, крепкое тело, проницательный ум, чуткие органы чувств. Их мысль действует без устали, и они приспосабливаются ко всем вещам без ограничений. Без дао небо не может быть высоким, а земля просторной. Без дао солнце и луна не могут продвигаться по небосводу, а тьма вещей не может развиваться. Вот что такое дао».